Да как ты, раскрасневшись от заявления угодившего в самое яблочко, рассерженно пробубнила Стикс. Крим начала снимать оранжевое платьице, аккуратно складывая его на рядом стоящей тумбочке, после чего, нагнувшись, сняла и белые танга с бедер, с рисунком мишки, весело открывающего рот и искрящего черными глазками-пугавками. В мире людей этот педомедведь был знаменит. «Ты зачем раздеваешься?» Закрыв глаза, нервно вопрошал еж. «Ха, расслабься, синий, многие девушки, включая меня, привыкли спать без одежды». «Снимая первобытное обмундирование», — ответила Стикс. «Действительно, а что в этом такого?» Озадаченно смотря на Соника, спросила Тейлз. Глядя на обнаженную Крим, Соник заметил, что ее мех под одеждой точно такой же, как у Тейлз, разве что отличается большей яркостью. Коснувшись ладонью своего лица, Соник понимал, что действительно стал настоящим извращенцем, ведь раньше он бы точно не придал абсолютно никакого значения внезапной наготе любой из девушек. «О чем ты думаешь, Соник? Ты ведь и сам голый, и другие парни голые. И ты ведь не раз видел Эми и Стикс голыми, а Тейлз и Салли так и вовсе постоянно нагишом ходит. В последнее время я так часто стал вспоминать Салли. Наверное, мне стоит снова о ней забыть. Такому мерзавцу, как я, даже не стоит думать о той, кого я бросил по собственной глупости. Мистер Тейлз, я долго вас не видела, и поэтому мне очень стало интересно, а с каких пор вы стали девушкой? Крим, я не сильно старше тебя, называй меня просто Тейлз», улыбнувшись, ответила девушка. «Я всегда была такой, просто у меня были свои причины скрывать это», загадочно уведя глаза в сторону, продолжила Тейлз. «Да чего скрывать то, ты ведь сама мне вчера рассказала о том, что в детстве даже не знала о своем настоящем поле, а как догадалась, начала это скрывать, боясь, что Соник от тебя избавится», сплетничала Стикс. Стикс погасила свет, а Крим, адаптировав мягкие иглы Соника под подушку, зарылась в них своей мордочкой, прижимаясь к его мускулистой спине и укрываясь не только одеялом, но и его спинными иглами, напоминающие плавники. В этот момент Соник ощущал себя как плюшевый мишка, похожий на того, что был вырисован на нижнем белье его подзащитной. Проведя ногтем большого пальца по шее, Стикс пригрозила кровавой расправой, если этой ночью еж выкинет какую-нибудь шалость. Глупо улыбнувшись, он взглядом заверил, что все обойдется без происшествий. Довольная своим доминирующим положением над гостем, Стикс, распустив косы, положила голову на мягкие подушки груди своей лучшей подружки, однако прислонившись к своим, она печально выдохнула. «Не переживай, еще вырастут, Соник». Стикс, покраснев, обернулась на притворно храпящую морду ежа и злобно скались кинула подушку в храпящего тигра, после чего вернулась в исходное положение. Заулыбавшись, девушка понадеялась, что его слова правдивы. Руки Тейлз обняли Стикс. В таком положении, окруженная заботой, теплом и сопереживанием, девушка заснула. Совместный рубящий удар светящихся клинков оставил косые борозды на теле демонического отродья. Встав на колени, в его глазах, двух черных крестах, поселилось удивление. Он не был в силах заживить эти раны, будто бы в этих местах выжгли саму суть регенерации. Большой ежиный нос, овальной картошкой, наморщился. Демон выплеснул все остатки своей энергии, но сразиться со своими оппонентами он больше не смог. Мускулистый мужчина с серым цветом кожи и взрослый еж, похожий на Соника, упали замертво. Мужчина с длинными черными волосами умер сразу, а еж, захлебываясь кровью, злобно смотрел на демона. Это был первый раз на памяти сверхсущества, когда он, высшая сущность, испытал досаду. В его голове отчетливо пролетела мысль, что все не должно было так закончиться. «Не толшно!» Демон вонзил в ежа меч, еж застонал в предсмертной агонии. Его иглы поднялись, наливаясь черными и зелеными цветами, а яблоки глаз пожелтели, белки же глаз стали черными. Демонические борозды разошлись по краям глаз, а по щекам стекли две черные полоски, навсегда запечатлив гримасу печали на лице новоиспеченного демона. Кричащий лик существа пробудил синего ежа ото сна. Тяжело дыша, он всей своей душой чувствовал, что этот сон тонкой нитью ведет к разгадке одной из многочисленных загадок этого мира. Но его размышления прервались в тот самый момент, когда он почувствовал теплые слезинки на правом плече. Видимо, ей тоже снятся кошмары. Нежно обняв бродящую по миру кошмаров девочку-кролика, Соник надеялся, что этот простой жест хоть немного успокоит крошку Крим. Крим, еще немного подергавшись, окончательно вышла из ужасного мира, отправившись навстречу к скачущим по лугам радужным пони. Соник почувствовал шевеление между ног, не до конца понимая причину внезапной мягкости и пушистости, левой рукой он убрал одеяло с источника шевелений. Это оказалась Тейлз. Она сонно ворочаясь пускала слюнки, похотливо посмеиваясь. В отличие от Соника и Крим, она явно лицезрела в своих снах что-то очень непристойное. Посмотрев на сложившуюся симфонию получившейся колыбели, он вместе с крепко спящими подружками собирался укрыться одеялом, но нависшая тень заставила его укрыться мурашками, заслоняя и так немногочисленные потуги голубого света луны добраться до нашего героя. Тень словно хищник выжидала подходящий момент для атаки. Осознав, кто перед ним стоит, Соник даже был бы рад увидеть демонически деформированную версию себя, ведь то, что было перед ним, источало гораздо большую угрозу, чем какой-то монстр из альтернативного мира. Фигура обрушилась на него, и в этот момент он мог думать лишь о том, что вновь будет искусан до полусмерти, причем самое обидное, за то, в чем он даже не виноват. Зажмурив глаза, он уже смирился с неизбежностью боли, которую сейчас испытает. Прошло мгновение, второе, но ничего не произошло. Фигура с распущенными волосами засопела и, пытаясь устроиться поудобнее, прижималась к незадачливому герою. Лежа на кровати с тремя красавицами, Соник думал, что если сегодня его не покусают, то это обязательно произойдет завтра. Оправдаться, обвиняя всех кроме себя, ему не удастся. «Утром мне будет больно, будущему мне», — слегка усмехнулся Соник. «Ты уж держись, я из нового дня, а я из сегодняшнего, наслажусь видом сопящих милашек с этими перекладывающими ответственность мыслями». Соник погрузился в объятия младшего брата смерти. Сопение потихоньку охватило все помещение, тучи заворачивающими наплывами заволокли полуночное небо, и последний огонек голубого сияния лунного серпа пропал в беспощадной мгле ночи. Щурив глазки от внезапно просочившегося света, Стикс пыталась спрятаться от него, перевернувшись на другой бок, однако, своими губами она нащупала что-то мягкое. Это была не шерсть, не ткань, кожа, промелькнула в еще не очнувшемся от спасительной дремы разуме Стикс. Открыв глаза, перед ней оказался образ Тейлз, которая непристойно улыбалась своей, пробудившейся ото сна, подружке. Не понимая причины, по которой Тейлз так на нее пялится, ее взгляд замылил происходящее на втором плане и обратил внимание на первый. Губы Соника одаривали ее нежным касанием, случайным стечением обстоятельств, даря утренний поцелуй. Слетев с кровати, она прижимала ладошку к своим губкам, обливаясь румянцем. Она все пыталась понять, как оказалась в кровати Соника. У нее чуткий сон, и если бы синий мерзавец захотел бы украсть ее из их стейл с колыбельки, то она бы непременно это бы почувствовала. Все указывало на так часто случавшийся ранее лунатизм. Вчерашнее новолуние не прошло даром, и Стикс понимала, что может винить во всем только себя. Лежа на Сонике, Тейлз, виляя хвостиками, начала заботливо ласкаться об его заспанную мордочку. Проявление нежности не прошло даром, тем самым заставив синего мерзавца открыть глаза. Глубоко растянувшись на удобной кровати, обдавая атмосферу помещения легкой дремой, Соник проморгался и уставился на нарушительницу крепких объятий своего сна. «Ах, утречка, Тейлз, и тебе приветик, Соник. Соскучилась, пока меня не было, и решила втихомолку ко мне под одеяло залезть? Угу», — даже наша застенчивая Стикс не удержалась и запрыгнула к тебе в кроватку. «Хм, сомневаюсь, что она это сделала по своей воле, ведь единственное, что она делает самостоятельно, так это причиняет мне боль». Слегка опечаленно, Соник посмотрел на Стикс. «И вовсе не только больно я могу сделать», — отозвалась раздосадованная таким высказыванием барсучиха в последнее время. «Я действительно то и делала, что хотела тебя укусить, но ты сам виноват. Так грубо воспользоваться моим телом, когда я находилась в таком беззащитном положении, это преступление. Я понимаю, что тебе кажется, будто я просто злой барсук, который тебя всем сердцем ненавидит, но это совершенно не так. Просто мне, мне так проще совладать со своими чувствами». Присев на край кровати, девушка коснулась рукой щеки Соника. «Что же ты чувствуешь ко мне на самом деле, Стикс?» Отведя взгляд, Стикс собиралась с мыслями и вскоре решила ответить по-своему. Наклонившись к Сонику, Стикс без всякой помощи коснулась губ ежа, добрые 30 секунд лаская их, не желая даже на мгновение открыть глаза. Уж слишком это было постыдно для нее. «Теперь ты понял, тугодумный еж?» — смотря в противоположную сторону от ежа, спросила Стикс. «Еще спрашиваешь?» Провернув и обняв со спины утреннюю шалунью, Соник левой рукой ухватился за правую грудь, а правой — полез вниз по животу, подобно вампиру, присосавшись к шее соблазнившей его девчушки. «На этот раз тоже будешь сопротивляться, а тебе нравятся бойкие», — ответила вопросом на вопрос нагая Стикс. Кожаный змей пополз вверх по спине девушки, задевая пушистый хвостик. Тейлс, не теряя ни секунды, занырнула под руку Соника, ухватившись своими беленькими ручками за удава. Тейлс начала массировать горячего змея, желая испытать свои фантазии, которые были в ее снах. Кровать зашевелилась, а одеяло поднялось. Заспанная Крим, потирая глазки, посмотрела в сторону трех ошарашенных ее пробуждением друзей. Ха-а-а, глубоко зевнув и потянувшись, Крим, раскрыв глаза, начала диалог: «Мистер Соник, мне мама говорила, что мне не следует общаться с мальчиками, что ухаживают сразу за двумя девочками. А у тебя умная мама», — заявила Стикс, пытаясь закрыть рукой гигантского ужа, что облокотился на ее спину. «Мисс Стикс, что это вы там такое громадное прячете? Ох, кажется, я совсем забыл выйти на утреннюю пробежку», — сбросив Стикс на кровать с раздвинутыми ногами, заявил Соник, спешно обувая более недавящую силовую обувь. Крим смотрела на розоватую расщелину своей подруги, совершенно не понимая, что это такое и почему ее друг, пряча что-то огромное, случайно сшибая красным грибом книги с полки, больно шурясь от удара, так спешно пытается скрыться. Даже на первый взгляд обыденное поведение Тейлс ей казалось крайне странным. Зачем же она прикрывает грудь хвостиками? «Мисс Тейлс, ах, хамф, мисс Стикс, у меня к вам вопросы», — сонно зевнула Крим. Примечание к части. Внимательный читатель заметил, что силовые ботинки больше не давят на ноги Соника. Я не просто так оставил эту фразу. Дело в том, что и обувь, и одежда имеют свойство подстраиваться под носителя. Это одна из особенностей вселенной. Самый лучший пример — это верхок, одна из форм Соника, в которой он становится оборотнем. Как именно это работает, узнаешь позже, если будешь так же внимательно читать между строк, — подмигивает. А если не будешь, то я подушню под частью, очкарик. Этот глупый еж не видит чувств девочки-кролика. Сидя за кухонным столом, Крим без энтузиазма ела кашицу. Утренние события все никак не покидали ее голову. В отличие от родителей Стикс, мама Крим не хотела рассказывать подробности ее рождения и тем более о том, где сейчас находится ее отец. Всю свою сознательную жизнь она считала, что ее нашли в морковном поле, но сейчас ей в голову лезли навязчивые мысли, рушащие устоявшееся мировоззрение. «Мисс Стей, то есть, Тейлс, тебя тоже маленькой нашли в морковном поле? А, что? Хе-хе, нет, меня маленькую нашел в лесу Соник, в тот самый момент, когда надо мной издевались более взрослые лисы. Я не совсем это имею в виду. Мне интересно, то где ты была в момент своего появления в этом мире?» «Хм, сложный вопрос. Я тоже задумывалась об этом. Дедушка Соника как-то рассказывал мне о том, что у меня есть мама и папа, но они отказались от меня из-за лишнего хвоста, ведь они очень винили себя в этом, якобы из-за того, что они брат и сестра. Я появилась на свет такой неполноценной. Так мне рассказывал дедушка Чарльз, но мне кажется, мои родители винили меня, а не себя». «Почему? Почему твои мама с папой винят себя в том, что у тебя лишний хвост?» Крим, прокрутив в голове недавний опыт и слова Стикс, в голове у Тейлс, только сейчас выстроилась полноценная картина загадочного появления у нее второго хвоста. «Неужели, Стикс, а твои мама и папа были родственниками?» «Не, мои папа и мама вообще из разных племен, они сбежали для того, чтобы жить отдельно, ведь между их племенами уже много лет идет война, им бы просто не позволили бы быть вместе». «Хорошо, а у тебя, Крим? Я ничего не знаю о своем папе, кроме того, что он был белым кроликом с короткой стрижкой. Он не был похож на маму, а в один момент, уйдя за капустой, так и не вернулся. Это объясняет, почему только без одежды тебя можно отличить от твоей мамы». «Тейлс, ну не томи, рассказывай, до чего ты додумалась?» Стикс уткнулась носиком в Тейлс. «Девочки, похоже, мы с вами появились в результате тесной близости между парнем и девушкой». Тейлс приобняла Стикс. «А вот эта белая штука — она, а святые ежики?» Додумав мысль подруги, Стикс чуть ли не упала в обморок. «Девочки, о чем вы?» «Стикс, но я думаю, что тебе не стоит переживать, ведь я не припомню гибридов двух видов, даже если они и есть, то я не сомневаюсь, что их очень мало». Трогая свой живот, Стикс потихонечку успокаивалась, ведь слова Тейлс были очень правдоподобны, но потом от чего-то ей стало очень грустно. «Девочки, я для вас пустое место?» — с комом в горле вопрошала Крим. «Расскажем, Стикс. Да, думаю, ей следует об этом узнать. К тому же, мне кажется, что есть только один способ ее исцелить. Печально глядя на Крим, ответила Тейлз. Допрыгнув до кокоса на верхушке пальмового дерева, Соник с размаху приложился им об камень, кокос раскололся, а Соник без промедлений начал выпивать его сок, попутно закусывая мякотью, думая о том, что было бы в разы вкуснее замешать все это дело в шоколаде, уверовав в то, что от подобной сладости не только дети, но и взрослые были бы в восторге. Насытившись дарами природы, Соник наблюдал за местной живностью. Старая головастая птичка с голубым оперением пролетела рядом с ежом, махнув крылышком на прощание. Возможно, это была одна из тех животинок, которых он спас во время своих путешествий, глядя вслед счастливому животному, что уже обзавелось семьей в виде пары слетков. Соник задумывался о том, что возможно когда-то и он станет подобен той птице, тоже станет старым. Идя вслед за мини-стаей из миниатюрных вомбатов, Соник призадумался. Интересно, а откуда берутся дети? Я ведь совсем ничегошеньки об этом не знаю. На смену улетевшим за горизонт семейке, явилась фигура крольчихи, сидящая на цветочной поляне и что-то накручивающая у себя в руках. А ты все так же любишь цветочки, глядя на три сплетенных венка и четвертый плетущийся, сказал еж. Я хотела бы их подарить кое-кому, задумалась Крим. Венки были разных размеров, один был совсем маленький, другой побольше, еще один был большим, а последний так и вовсе явно не уместился бы ни на одной голове из их компании. Эти венки плетутся не нам. Осознав, что последний венок она делает для Вектора, Соник отвел взгляд. Их больше нет с нами. Всего на мгновение Крим задумалась, но будто проигнорировав слова друга, продолжила начатое. Я хочу их подарить. Крим, перестань. Эти венки ты не сможешь их вручить, пытаясь отнять ее пряжу, говорил Соник. Крим сопротивлялась, но силы были неравны, и пряжа просто разлетелась на ошметки от рвущих с двух сторон движений. Девушка закрыла глаза руками, начиная плакать. Соник обнял девчушку, а у самого точно так же заискрились глаза, но он удержал эмоции. Сейчас нельзя проявлять слабость. Прости, я не хочу, чтобы ты снова перенеслась в тот раковый день, постарайся о нем не вспоминать, ведь твои нервы могут этого не выдержать. Слезы лились короткими ручейками, скатываясь по прессу на ноги ежа. Девушка плакала еще сильнее, чем в момент их встречи, ведь в тот момент это были слезы ужаса, а сейчас это слезы грусти. Как бы Крим не хотела отрицать то, что мертвецы не воскресают, ей пришлось поверить в величайшую жертву их друзей, продолжая жить дальше. Успокоившись, после продолжительной поглаживания ее остывшей головушки, Крим собралась с мыслями. Посмотрев в успокаивающие неоново-зеленые цвариты глаз Соника, девушка приблизилась к его губам, соприкоснувшись с которыми, постаралась выразить в своем жесте ранее не озвученные чувства, что формировались в ней еще тогда, когда Соник спас ее с людской военной базы. Синий еж знатно так ошалел от такого стечения обстоятельств. Стикс узнает, всю кровь высосет, Тейлз хоть и будет это скрывать, но явно обидится, а Эми, ух, ее сон будет крепок, пока она остается в неведении. Милашка Крим, мистер Соник не хочет, чтобы его длинноухая подружка влюблялась в такого глупого ежика, как он. А разве мистер Соник не все возможное для этого сделал? Мистер ежик постоянно держит несчастного кролика в объятиях, всеми силами стараясь ее утешить, только рядом с ним она чувствует безопасность. Но ей печально от того, что он до сих пор ведет с ней так, будто она все еще ребенок. Держа кулачки, злилась Крим. Мне сложно поверить, что крошка Крим стала такой взрослой и рассудительной. Соник в ужасе отвел взгляд, она очень повзрослела. Я ее почти не узнаю, Крим. Я не видел тебя ни год и ни два, а почти 5 лет. Так еще и эта призма парадокса. Мне сложно смириться с тем, что ты так повзрослела. Теперь-то ты наконец-то увидел во мне девушку. Ау, мисс Крим. Да, наверное, увидел. Хи-хи, не доросла я для смены роли, но я бы могла бы ее примерить, воспитывая, скажем, ежика с такими же длинными ушками, как и у меня, посмеиваясь, сказала Крим. Она успокоилась. Я думал, что мне еще долго придется ее успокаивать. Наверное, хорошо, что она так быстро переключилась с темы. Я таких ежей даже в параллельных мирах не видывал. Где ты увидала такую диковинку? Ответа так и не последовало. Девушка, уложив руку Соника себе на грудь, полезла целоваться, повалив парня на мягкую подстилку из цветов. Удивившись, Соник глубоко и печально вдохнул аромат цветов. «Это конец. Я не могу ей отказать. Нельзя позволить снова вернуться ей в ад. Я не хочу, чтобы она снова плакала. Я должен ее отвлечь, даже таким неправильным способом. Прости, Стикс. Прости, Тейлз. Я не могу ее отвергнуть». Соник осторожно приобнял девушку, Крим закрыв глаза и сильно краснея, совсем не желала выходить из поцелуя, будто от этого зависит ее жизнь, будто ее кто-то подговорил. Избавившись от ненужных мыслей, Соник начал приподнимать юбку, утягивая ее вверх, лишь на мгновение расставшись с губами девушки и сняв оранжевое платье с маленьким синим бантиком, в губы Соника сразу же влетели назойливые губы Крим. Как бы Соник ни пытался отрицать возраст девушки, ее половозрелое тело говорили об обратном, вызывая у Соника возбуждение от одной лишь мысли о вступлении с Крим в интимную связь. Спуская белые танга, глядя на расходящийся от возбуждения мех, в голову пришла досадная мысль. «Вероятно, мы не сможем насладиться друг другом в полной мере, ведь я не смогу даже войти в нее». Не желая сдаваться, Соник положил Крим лицом к себе на живот, а сам начал целовать и ерзать языков внутри образованной щелочки. Если для более глубокого вхождения нужно как можно больше скользкой жидкости, то я сам создам скользкую жидкость. Крим, видя перед собой огромного путника в кожаных доспехах, решила не наслаждаться новыми ощущениями в одиночку, и, натянув его как ветку дерева, постаралась уместить его голову у себя во рту. Кончик путника оказался внутри, тот единственный сантиметр в диаметре не поместился, ротик девушки был слишком маленький, поэтому даже при большом желании, у нее бы не получилось полностью взять кончик в рот. Девушке лишь оставалось легонько посасывать и полизывать впечатляющих размеров кончик. Двигаясь в такт друг дружке, Крим почувствовала, как скользящее во рту дуло напряглось, а вены на стволе стали еще больше. Уперевшись в язык девушки, дуло произвело выстрел, извергая жидкость, заполняющая все пространство внутри ротика и шейки. Старательно сглатывая все то, что попало в рот, на мгновение Крим даже вспомнила, что совсем недавно ее принуждали к ужасным вещам, а теперь она сама пытается не уронить ни капли нового для нее вкуса. Развернувшись на 180 градусов, Крим постаралась ввести вовнутрь себя, как ей казалось, здоровенное бревно. «Мисс Стилс и мисс Стикс мне все объяснили, у меня должно получиться». Крим, на удивление Соника, бревно, углубившись внутрь, не вызвало таких ужасающих воплей, как у Стилс и как у Стикс. Крим лишь жалобно простонала, страдая от боли первого раза. «Я понял. Прежде чем стать с девушкой ближе, обязательно нужно ее достаточно возбудить, а уже после можно всовывать. В этот раз все получится, я уверен, Крим будет в восторге». Соник, ручейки крови потянулись вниз, но игнорируя их, Соник крепче обнял девушку и сильнее стал стараться во время поцелуя, переходя с детского на взрослый, язычки стали соприкасаться и обниматься, вызывая восторг у Крим. Девушка, изо всех сил стараясь не замечать боли, целовала Соника в десны и в зубы. Соник, поддавшись соблазну, нежно облизнул ее носик, и теперь уже под разными углами склеивался с ее язычком. Поцелуи Соника стали в разы опытнее, а Крим могла лишь повторять действия Соника, пока внутрь нее неспешно входил и выходил широченный клин. На глубине в 17 сантиметров Соник уперся в стену, Крим больно простонала, а Соник решил, что нужно еще лучше контролировать движение Крим, дабы она себя не покалечила. Переведя девушку в другую позу, Соник пристроился сзади, изгибая спинку девушки на себя, все так же держа ее в объятиях и все так же лаская ее язычок, но уже теперь придерживая одной рукой ее грудь, а другой талию, массируя, поглаживая и углубляясь в девушку. Наконец Соник ощутил серьезную отдачу, тело девушки прямо-таки полыхало от происходящего, и уже сам Соник не мог сдержать свои позывы. Сильно стараясь удержаться, Соника потянула вперед, и лишь благодаря чудовищным усилиям он не причинил боль девушке. Не ударившись об преграду и вовремя остановившись, Соник начал исторгать из себя густую белую смесь. Девушка сладко простонала от удовольствия, и теперь уже она, напрягшись и громко выдохнув, исторгнула из себя что-то очень прозрачное. По лицу Крим Соник понял, что он принес ей гораздо больше удовольствия, чем всем другим девушкам до нее. Обрадовавшись действенному методу, Соник сцепился с милашкой губками, продолжая движение внутри. Примечание к части. Для того, кто изо всех сил пытается успокоить девушку, даже собственные выделения нипочем. Если ты внимательный читатель, то точно заметил, после какого белого инцидента, Соник поцеловал Крим. Извращения будут только нарастать, а мы все сильнее отдаляться от Бога. Капли пота, жар, а вот и долгожданное утро. Держа на руках милашку Крим, Соник шел в направлении дома Стикс. За спиной уже садилось солнце, дело близилось к вечеру. Ёж думал, что самое время встретить смерть как подобает мужчине. За все свои злодеяния ему следует поднести душу в жертву Барсучей Деве. Он ни о чем не жалел, ведь полностью осознавал, что сумел склеить разбитые сердца, а заодно и поселить в них счастье. Распахнув дверь, он увидел Тейлс со спины в одном лишь белом переднике и то, как она варганит что-то за плитой, разглядывая пушистые округлости идеальной формы. Он корил себя за то, что раньше не ценил то, что они всегда были рядом. Если бы ему представилась возможность вернуться в прошлое, он бы ни на секунду не задумываясь сблизился бы со своей подружкой и зажил бы с ней счастливой жизнью, ежедневно предаваясь шалостям. Явились не запылились, ну что, вдоволь наигрались друг с дружкой в цветочной роще. Облокотившись на внутреннюю сторону локтя, сидя за столом, вопрошала Стикс: «Ты уже все знаешь?» «Ну конечно, видимо только у тебя мозгов за 6 лет не прибавилось». Печально прикрыв один глазик, Стикс смотрела на Соника. «Теперь мне конец», понимая, что за тройную измену ему придется заплатить, спрашивал Ёж. «Ха, я ведь не тиран какой-то. Ты, Соник, хоть и гад редкостный, но лишь в твоих силах восстановить психику нашей подруги. Крим нуждается в тебе больше каждой из нас, а я не могу поставить свои чувства превыше ее здоровья». Стикс отвела глаза, это была идея Тейлс. «Ей даже не пришлось меня уговаривать. Я сразу согласилась». Стикс вернула глаза: «Но в следующий раз, держи себя в руках». Усадив Крим за стол, Соник подошел к Стикс, после чего крепко обнял ее. «Эй, наглая харя, что это ты делаешь?» Негодуя от внезапной ласки, спросила Стикс. «Спасибо, у меня просто нет слов. Ну довольно уже, не заставляй меня краснеть». Вырываясь из крепких объятий, приказала Стикс. Ужин оказался просто отменным. Сладкие и хрустящие овсяные печенья в комбинации с молоком лихо заморили червячка каждого из членов застолья, а в качестве десерта был представлен творог с сладким соусом. Складывалось впечатление, будто провианта запасливой барсучихи хватит еще на 10 поколений вперед, но она уверенно заявила, что каждый год выходит в город с огромной повозкой, запасшей кучей энергетических колец для обмена, что, по ее словам, стали в последнее время стали гораздо чаще формироваться в разных местах. Оказавшись в комнате, компания начала приготовление ко сну. Снимая обувь и одежду, обнаженная Стикс подошла к Сонику и, охватив его руку, произнесла: «Не пойми неправильно, просто я хозяйка этого дома и поэтому должна обезопасить всех своих гостей в первую очередь от тебя». Менее уверенно охватив Соника за другую его руку, Крим смущенно скрыла личико от уже ничему не удивляющейся Стикс. Напрыгнув сверху и уложив свое преимущество в размере на голову Соника, Тейлс закрыла своими сферами весь обзор ежа. Даже учитывая, что они были средние к пропорциям ее тела, они все равно были минимум на размер больше, чем у каждой девушки в помещении. «Ну что же ты, мой ежик, так напрягся? Неужели не хочешь уделить время озорной лисичке и паре невысоких девочек?» — коварно произнесла хитрющая плутовка. Сонику стоило больших усилий удержать себя в узде для того, чтобы не потратить ночь на изгнание демона-змея, закидывая его 3 парами подушек, но даже так, когда лежа на кровати в обе его руки упираются нежные возбужденные груди, а ладони оказались в бутерброде из бедер, так еще и в области ниже пояса ерзает бедрами похотливая лиса. Насколько бы ни была велика сила воли ежа, Левиафан вылез из логова и, завалившись к солнечному сплетению, был неминуемо придавлен животиком лисички. Желание взрывными всплесками било через край, но еж понимал, что ночь нужна для того, чтобы спать. Хотелось наплевать на установленные принципы, но глубокое понимание того, что ему предстоит кое-кому набить рожу, успокаивало непокорную зверюгу. Тейлс озадаченно посмотрела на Соника, не понимая, чего же он медлит, и почему не спешит воспользоваться ситуацией и до краев заполнить каждую своим семенем. Доверившись Сонику, так же как и он доверился ей, Тейлс всех укрыла одеялом, из щелочки текло. Девушка прижалась ей к Сонику и, с трудом сдерживая собственное желание, закрыла глаза, лежа на груди парня. Солнечный свет утреннего рассвета и приятный запах свежей росы входил в легкие с небывалой легкостью. Глубоко вдохнув, Соник проснулся, с мыслями о том, что вот и новый день настал, самое время встать на путь воина, Но планам Соника не было суждено сбыться. Мордочка Тейлс уткнулась в зазор между головой и плечом Соника. Было заметно, что она уже не спит. Стикс, будто укрываясь его рукой, оказалась под подмышкой, а Крим во время сна как-то умудрилась запихнуть свои ноги под его руку, так, что теперь рука лежала в чехле из двух округлостей ее груди. Вчерашний Левиафан воспрял духом. От ласковой Тейлс, слюняво чмокнувшей его губы, Соник начал массировать полусферы Тейлс. Хвосты зашевелились, слегка посмеявшись, она раздвинула ноги, вставая коленями на кровать. Змей наконец вдохнул полной грудью, наливаясь кровью, на нем взбухли вены, сейчас он был полностью заряжен и готов к полномасштабному забегу. Продолжая жамкать попку подружки, еж заметил, как Тейлс, поморщив носиком, приоткрыла небесно-голубые глаза во время сладостного поцелуя. Осмотревшись и заприметив пошатывающуюся от напряжения вышку позади себя, Тейлс без зазрения совести поддалась страсти, самой первой ощутив величавость габаритов конструкции, по сравнению с прошлыми разами. На этот раз получилось сходу вонзиться сразу на 18 сантиметров, слегка уперевшись в препятствие. Тейлс улыбнулась и решила поэкспериментировать, боль от проникновения почти совсем не ощущалась, но вот от столкновения внутри все еще чувствовалась боль. Наседая еще сильнее, девушка следила за тем, как глубоко в нее сможет войти Соник, если она проигнорирует боль. Соник сильно испугался за девушку и остановил ее, не давая причинить себе еще больше боли. «Не делай глупостей, когда ты достаточно возбудишься, я и так буду в тебе спокойно двигаться». Держа Тейлс за ее ручки, заверил Соник. «Да, ты прав, я, наверное, зря так сильно хочу сделать тебе приятно». Тейлс прижала ушки, виновато глядя на Соника. «Тейлс». Соник нежно приложил ладонь к личику девушки. «Мне не нравится, когда ты кричишь от боли, мне нравится, когда ты постанываешь от удовольствия. Расслабься, красавица, и наслаждайся, для меня нет ничего приятнее, чем делать приятно другим». Соник очень добро улыбнулся. Тейлс пуще прежнего завиляла хвостами, щекоча все еще спящих подружек. «Люблю, очень тебя люблю», в перерыв от поцелуев, говорила Тейлс. «Ну и лиса, что случилось? Решила раньше всех встать и покувыркаться с ежиком? Думаю, мистер Соник первый начал, он вчера строил такую недовольную мордочку, будто у него отняли его ботинки». «Ахаха, это точно, он был в бешенстве. Каково это, когда принципы мешают? Ночь нужна для шалостей, а не для сна, ахаха». Девушки, знающие, что в этот раз Соник от них никуда не убежит, с раскрасневшими от смущениями лицами и похотью во взгляде, приблизились к его лицу, готовясь в ту же секунду разорвать несчастного ежика, забирая себе по кусочку. Приобняв девочек, сожалея о том, что имеет всего одного карманного зверя, додумался до гениального решения проблемы, но сразу ее отверг, так как подсознательно понимал, что будет слишком жестоко просить кого-то воспользоваться его хвостом не по назначению. На замену одной извращенной мысли пришла новая. Соник чуть поддался вперед. Тейлс легла на кровать. Сидя на кровати, Соник поднял Стикс вверх. Девушка оказалась на его плечах, придерживая Соника за голову, а сам Соник уткнулся язычком в ее щелочку, вызывая у незнающей о том, как это приятно, Стикс, некоторое недоумевание и смущение, а Крим, притянутая вплотную к торсу Соника, была схвачена одной рукой за грудь, а другой за промежность. «Будет невероятно сложно контролировать все и сразу, но я не хочу никого обделить, уверен, если я выложусь на максимум, то они все будут в полном восторге». Язык, соблазняющий дугой, залез в щелочку, губы причмокивающе стали посасывать между ног еще сильнее раскрасневшийся и возбудившийся Стикс, одна рука стала массировать мягкую и упругую грудь Крим, а другая, пальцами осторожно полезла внутрь, замеряя глубину. Соник начал двигаться в Тейлс, поначалу и стоны, и движения были медленными, но с каждой минутой процесс становился быстрее, и вот уже громкие стоны девушек на весь дом раздавались, сопровождаясь характерными шлепками. Чувствуя восторг, который Соник добился своим действиями, парень вплотную вошел в Тейлс, в последний момент остановившись, дабы не удариться об препятствие. Напрягшись, Соник извергнул белую жижу, заливая наслаждающуюся Тейлс. Руки прижали Крим, углубившись пальцами чуть дальше, чем на то рассчитывал Соник. Губы сладко причмокнули щелочку Стикс, язык улетел вверх по дуге, коснувшись замочка девушки, отчего на шею Соника брызнули сладостные соки полного восторга Стикс. Девушки глубоко дышали от прорвавшегося на новый уровень мастерства Соника. Уложив девочек сверху на стоящую на коленках Тейлз, так, что крем-баллы зажаты в бутерброд, а щелочки девушек смотрели прямо на Соника. Соник, собираясь с духом, неспешно замерил глубину каждой, почти незаметно касаясь препятствия. Тейлз была полностью готова даже к самым глубоким похождениям. Стикс же почти полностью была готова принять всю длину Соника, но для Крим еще требовался разогрев. Оценив ситуацию, Соник вошел в скоростной режим, пробуя удовлетворить сразу всех быстрыми вхождениями. На удивление получалось очень и очень неплохо. Если Соник и соприкасался с препятствием, то делал это очень нежно, почти не причиняя никакой боли. И все же для ласок такая поза не самая подходящая. Слишком быстро входя в девочек, я не доставляю им такого удовольствия, как мог бы при контакте с одной, предаваясь похоти. Соник, вместе с подружками, воплощал страсть, каждые несколько минут меняя положение и подыскивая новую развратную позу. Иногда Стикс была под Соником, Крим сцеплялась с ним губами, а Тейлз, придерживаясь за ноги парня, ласкала его синие шары. Иногда Соник был снизу, а Тейлз, восседая сверху на его лице, целовалась также сидящей на Сонике Крим, а Стикс, стоя на коленях и пригибаясь, полизывала от шаров до щелочки Крим. Но когда Соник и девушки находились на пике своей страсти, Соник уловил за стеной механическое движение. Внезапный взрыв застал увлеченных процессом друзей врасплох. Сокрушительный удар механического чуда науки заставил стенку дома посыпаться, создавая гигантских размеров дыру, в которую без особых затруднений влетел Эггмин на своем Эггмобиле вместе с классическим робопчелами и робокрабами. Сонику и его подружкам оставалось лишь удивленно глазеть на внезапно ворвавшегося злодея. «Ахаха, Соник, вот я и вернулся отомстить. Мой новенький робот полностью готов отправить тебя в бездну отчаяния, теперь ты меня не остановишь. Ой, прости, мой заклятый враг, похоже, я совсем не вовремя». Узрев открывшуюся перед собой картину голых и покрытых полупрозрачной жидкостью девушек и уставившегося на него посреди процесса синего негодника, Эггмин старался выйти из смущающей ситуации. «Соник, и шаг ты зеленоглазый, как ты мог променять меня, своего злейшего врага, на каких-то баб? И, Тейлз, не успел он стать бабой, как ты его уже на свой хер натягиваешь? Эй, яйцо усатое, я всегда была девушкой». Прикрывая интимные зоны, смущенно вскрикнула Тейлз. «Ядрен батон, Соник, что ты наделал? Ты хоть знаешь, что будет, если об этом узнает Эми? Кусок ты синей неверности. Тебя даже чудо не спасет. Ты буквально лицезреешь то, как легко колются орешки кувалдой. Я должен ее отыскать любой ценой, но бесплатно. Это будет прекрасное зрелище. Мой враг будет повержен за тройную измену. Бугагага, а сейчас узри же мощь шести изумрудов хаоса с мастером изумрудом во главе, синюшный паразит. Уехахахе. Как же удобно вышло, что Наклс решил поотлынивать от своих обязанностей». Поправив очки на носу, подумал Эггмин. Выпрыгнув с кровати, Соник начал крутиться в воздухе, разбрызгивая белую жидкость со своего кончика. «Уэээ, металл, прикрой меня». Закрывшись роботом как живым щитом, Эггмин хорошо увидел, что несколько капель попали на металлическую мордочку его творения. Сняв тонкой, дрожащей, металлической рукой с экрана в глаз жидкости, потерев ее железными когтями, металл заявил отрывистым голосом: «Мать моя, а его, работник, какое неразумное использование биоматериала, идиот. Мать твоя, мусорный контейнер, я даже в перчатках это трогать не стану». «Стоп, а где полудурок синий?» Оглядевшись по сторонам, спросил Эггмин. «Эгги, я тут». Дождавшись, пока Эггмин на него посмотрит, Соник, поцеловав кулак, вмазал им по носу Эггмина. «Уэф, чё ты стоишь, ведро с болтами? Прибить муху протеиновую». Глядя на титана заряженного энергией хаоса, завопил доктор. Белый механический циклоп с округлой головой без рта начал вертеть колоннами рук, разрушая здание и случайно отбив Эггмобиль ученого как бейсбольный шарик, отправив аппарат в полет. Девочки лихо разбирались с устаревшими образцами механосекомых. Стикс, достав свой пыльный бумеранг с верхушки шкафа, плашмя ударяла по механизированным тараканам. Крим хоть и казалась беззащитным кроликом, но в воздухе ей не было равных, она кружилась и вертелась налево и направо, раскидывая робопчелок. Тейлз же, будто веником, сметала хвостами рабобожьих коровок. «Погляди-ка, металл, а девочки могут за себя постоять, в отличие от тебя». Подколов своего оппонента, шутканул Ёж. Огромная колонна чудо-робота начала падать на Соника, но Металл, моментально среагировав, прыгнул на Соника, выведя его из-под удара. «Уй, Металл, неужели твое механическое сердечко тоже хочет моего внимания?» Находясь в объятиях спасителя, спросил Соник. Презрительно посмотрев на Ёжа, Металл занес кулак, поочередно загибая острые металлические пальцы, после чего с силой вдарил по черному носику Соника. «Ауч, и как мне тебя понимать? Колючий, нарушитель, моя цель – доказать свою ценность создателю, но для этого мне нужна твоя помощь, нам необходимо уничтожить проект Титус». Соник посмотрел на чудо-робота, крушащего все на своем пути, уничтожая домик Стикс. При виде лица девушки, искаженного злобой, Ёжу стало не по себе. «Тупая железяка, кто дал тебе права вламываться в мой дом?» – завопила Стикс. Примечание к части. «Титус – это невыдуманный мной робот. Я сильно сомневаюсь, что хоть один читатель догадался, что это за железное чучело. Ох уж эти бабы!» Встав в стойку для броска, напрягая мышцы так, что на руках взбухли вены, Стикс яростно вопя метнула бумеранг, Эггмин чудом успев уклониться на своем эггмобиле, но цель девушки был не Эггмин, а его робота-циклопа, в глаз которого и угодил ее бумеранг, насквозь пробив всю его защиту, застряв и запутавшись в микросхемах, обрывая парочку из них. Робот встал на месте, а затем начал дергаться. Спустя мгновение робот, не выдержав напряжения, начал нагреваться. Соник, осознав, что сейчас произойдет, забрал в охапку всех подружек, не забыв и захватить Металла. В левой руке он держал Стикс и Крим, а в правой был Атеилс и Металл. Погнавшись прочь от эпицентра, Соник прыгнул во враг. Раздался мощный взрыв, осколки которого разбросали изумруды в разные стороны. Спустя мгновение Эггмин, весь красный от злости и от испытанной боли, воткнулся в землю рядом с компанией Соника. Металл, заприметив ученого, сразу же вырвался из рук и повалил Соника мордой в землю, позируя на его спине как тяжелоатлет. Он надеялся, что Соник поймет его намерение и не станет ничего предпринимать. Букху! Откашлянув черное облако дыма, старик повернулся лицом в сторону позирующего робота. Металл, как истинный мистер Олимпия, вытянул руку вперед, всем видом показывая свою ценность. И знал же, что надо было поставить еще более прочное защитное стекло, но нет же, видите ли, неэстетично смотреться будет. Чертова малолетняя давалка, я на твой бумеранг, Наср. Че ты там вякнул, слизняк старый? Ты вообще-то мой дом разрушил. Да какая мне разница, собака дрянная? Как ты вообще смеешь так общаться с великим ученым? Я тебе научные книги печатал. Да потому, что я тебя заставила. Металл, ну-ка утри нос этой зазнавшейся нудистки. Теперь перед роботом стояла невыполнимая задача. Если он нападет на Стикс, то Соник сразу же перестанет притворяться. Да и силы явно не были равны, их двое, а в команде Соника четверо. В отчаянии Металл повесил нос, как перед его глазами Соник объединил большой и указательный палец, оттопыря остальных в одобрительном жесте. Встав на ноги и скинув Металла, Соник направился к ученому Копченому. «Вот ты и попался, старикашка. Теперь тебя никто не спасет, и я, великий и неповторимый ежик Морис, накручу твои усы на твой длинный нос». Замахнувшись для удара, Соник ожидал, что сейчас в него влетит Металл. Придав силы его толчку, Соник с ошеломительной силой отлетел в скалу, на секунду задумавшись о том, что он слегка переиграл. Схватив Эггмина, Металл, благодарно поклонившись, спешно улетал в сторону заката. Спустя час, лежа в гипсе и бинтах, намотанных по всему телу, Эггмин, наконец переварив произошедшее, злобно нахмурив брови, произнес: «Хы, будь ты проклят, Соник Ёж, и все твои бабы». Яркое солнце непринужденно освещало густые россыпи цветущих растений, стройными рядами образуя отдельные подразделения своего вида. Стараясь отвоевать как можно больше территории у своих соперников, с каждым днем рассыпая все больше и больше семян десантников. В каждом подразделении были свои шпионы, подобно партизанам оккупационной войны. Они старались принести как можно больше неприятностей вражеским саженцам, зачастую бесславно погибая, так и не успев сделать чего-то великого. Разящий удар кувалды как раз пришелся по одному из так называемых партизан, гулко проносясь по небольшой области, растрепанных взрывной волной, растений. «Вот мы и встретились, бурундук недоделанный. Как ты посмела позариться на святое, на моего Соника?» «Это я-то позарилась, ха, верно, напыщенная ежиха, ведь это я украла у него первый поцелуй. А ты, наверное, все так же в девках ходишь, раз так гневно реагируешь. А вот и нет, Соник меня больше всех любит, и мы делали такое. Ну, ты сама знаешь, стараясь быть как можно более убедительной, говорила Эми, брешешь как дышишь. Я не верю, чтобы Соник даже просто бы смотрел в твою сторону. Уверена, ему нет никакого дела до надоедливой прилипалы вроде тебя. Откуда? Кто тебе это сказал? Да весь мир облетели слухи о героических похождениях моего ежика и о том, что в его команде есть приставучая розовая доска для серфинга. Я не доска, больше. Глядя на чуть более большую по размеру грудь Салли, заявила Эми, как же ты меня бесишь, нудистка. Хоть бы надела на себя что-нибудь, а то ведь и за парня примут. Колка заявила Эми, вот тут ты не права, мне не нужно носить одежду для того, чтобы подчеркнуть свою природную женственность. Это таким, как ты, необходимо накладывать тонны макияжа, чтобы хотя бы на девушку быть похожей. Горделиво выпрямившись, Салли кичливо заодно и похвасталась своей грудью, которая была больше среднего, и даже больше, чем у соперницы. Довольно разговоров. Пора бы познакомить тебя с моим чудо-молотом. Перехватив красно-желтый молот, разозлилась Эми, вставая в боевую позу. Ах так, тогда потом не плачь, если я тебя немножечко покромсаю, сказала Салли, создавая материальную проекцию меча и щита. Разъяренный удар молота был удачно заблокирован объемной проекцией, но руки Салли все-таки задрожали, давая ясно понять, что принимать такие удары следует лишь в крайнем случае. Взмахнув клинком, Салли почти задела платье своей соперницы, а та в свою очередь, вовремя отскочив, озлобленно смотрела на воинственную бурундучиху. Шутки кончились. Приготовься к встрече лица с грязью, Эми. А да, теперь ты сотрясешь не землю, а воздух. Ахаха, это вполне в твоем стиле, ежиха. Ветер, что до этого вел себя тихо, пытаясь лишний раз не напоминать о Зебе, мирно наблюдал за громыхающим противостоянием, однако, будто прислушавшись к угрожающим высказываниям ежихи, разошелся не на шутку. Солнце тут же затянулись серыми облаками, а волосы соперниц начали игриво шататься в сторону порывов, создавая напряженную атмосферу противостояния. Взявшись за молот поудобнее, Эми, используя силу инерции, кружилась в адском вальсе бесконечных взмахов молота. Каждое движение было вымерено до мелочей, редко повторяясь, оно позволяло обрушить вихрь беспощадных ударов на своего врага. Уворот за уворотом, Салли понимала, что любая контратака приведет к взаимным повреждениям. Получить молотом по башке ей совсем не хотелось, поэтому, увеличивая расстояние, она стремилась вымотать обезумевшую ежиху. Эми сильно открылась, стараясь произвести как можно более точный удар. Это не могло не соблазнить ее врага на ответный выпад. Напоследок улыбнувшись, так легко поверившую на неопытность своего врага, Эми провернулась в обратную сторону, выбив из рук девушки ее драгоценный клинок. Не желая мириться с таким исходом, Салли, что было мочи, вдарила щитом по лицу Эми. Глухо приземлившись на спину, Эми закашлялась, пытаясь успокоить головокружение. Она не заметила, как Салли уже схватила ее за волосы и, пытаясь причинить как можно больше боли, начала тащить ее в сторону. Схватившись за ее волосы в ответ, Эми больно укусила Салли за предплечье, а та в свою очередь царапнула ее плечо, чудом не задев правый глазик. Битва перестала быть демонстрацией боевых искусств, а стала больше походить на обычную драку дворовых кошек. Оскорбляя друг друга гневными высказываниями, они совершенно не замечали, как кубарем начали скатываться вниз. Под скалой находились каменные наросты, которые точно оборвут жизнь незадачливых соперниц. Видя этот серый портал над ними, Салли взяла на руки тянущую ее за волосы Эми, отчего та просто оторопела. Поднимая пыльные клубни, Салли оттолкнулась от скалы, ворвавшись в параллельный мир. Эми, не понимая, что происходит, начала оглядываться, а Салли с ничего не выражающим лицом выронила Эми из рук. Неудачно приземлившись на мягкую точку, Эми начала ее поглаживать. «Эй, больно вообще-то, ну а мне то как было приятно, когда меня за волосы тянут», — саркастически заметила Салли. «Ты первое начало», — обиженно подметила Эми. «Первое, да только вот не я на тебя напала с молотом, обвиняя во всех смертных грехах. Ну, а что мне оставалось? На месте, где мы с тобой сражались несколько дней назад, произошел выброс энергии. Я не сомневаюсь, что и ты на него пришла, ожидая возвращения моего Соника. Я не могу позволить тебе забрать его у меня». «Забрать? Ты говоришь о нем как о какой-то вещи. Разве так должна вести себя его девушка?» «Я. Принцесса, вы на месте?» — донесся приглушенный помехами голос из голубого кольца на запястье Салли. «Николь, я же довела до тебя, что оставила свои обязанности. «Ой, прости, я просто все никак не могу отвыкнуть от недавней официальной встречи с представителями имперской делегации. Отвечая на твой вопрос, ну, я и ими похоже сейчас находимся в другом измерении, тут все такое красное и неприглядное». «Достав телефон», — заявила Салли. «Это я заметила, я сейчас нахожусь вне своего физического тела, сигнал пробился только на этой временной шкале. Все очень плохо, наша поисковая группа пропала в этом измерении, я больше не слышу от них сигнала». «Временной шкале, время здесь идет иначе», — задумалась Салли. «Принцесса, я конечно слышала, что ты живешь в королевстве, но чтобы ты была принцессой, слышу впервые. Да кому нужна эта корона, когда самой дорогой сердцу мобианец сгинул невесть где? Я больше не принцесса. Когда произошел всплеск такой знакомой энергии, я сразу все поняла, он вернулся. И я его почувствовала, но без наводки, которую мне дали Джет и его команда, я бы здесь не оказалась. Кто бы мог подумать, что зазнайка Джет решит проверить своего старого друга. Джет это, тот попугай с зелеными перьями, ахахахахами весело посмеялась Джет ястреб, а не попугай, ахахахах. Я так понимаю, ты тоже слышала о нем? Ага, легенды о покорении Вавилона до сих пор травят местные жители. Они верят, что Соник стал тем, кто смог одолеть великого джинна. А еще они подшучивают, что без доски он бы справился совсем быстрее. Ха-ха-ха, это правда. Соник нарочно обременил себя этой вещицей. Может быть, он просто хотел покрасоваться, а может и взаправду пытался соответствовать негласным правилам. Верно лишь одно: он всегда одерживает верх, за что не берется. Эми, а ты приятная в общении, даже жаль, что мы с тобой соперницы. Мне тоже, если бы ты только полюбила бы кого-то другого. Соник стал моей первой и последней любовью, даже сейчас спустя 18 лет, я до сих пор чувствую покалывание в груди лишь о мысли о том, что он с другой. Вы закончили беседу, Николь? А, ой, ты все еще на проводе, подружка? Да. Салли, послушай, ты сейчас находишься в очень опасном месте, я смогла собрать остатки сигнала от поисковой группы, последнее слово, что успел сказать Ротор, было, цитирую: «Бегите, надеюсь, с ним все в порядке». Ротор здоровенный морж, ему все нипочем, уверенно, он сейчас плачется команде о том, что случайно сел на телефон Салли. Хи-хи, это в его стиле. Николь, Салли, смотри, это Соник, указывая на склонившуюся синюю фигуру, крикнула Эми. Эми, ускорившись, помчалась в сторону синего ежа, в то время как Салли, оказавшись более рассудительной, пыталась остановить поддавшуюся эмоциям девушку. Обняв своего любимого, Эми защебетала о том, как же долго она его искала, какой путь она прошла ради него, на что услышала лишь искаженный смешок. Не на шутку испугавшись такой неестественной реакции, припоминая все предостережения от Николь, Эми отпрянула. «Соник, это ты?» – дрожащим голосом спросила Эми. Салли и Эми увидели, что напротив их ежика лежала гора изуродованных трупов. На бивни Ротора были насажены головы медведя Пола и носорога Дирка, а сам Соник что-то жевал, медленно, растягивая каждый момент нарастающего ужаса своих новых жертв. Еж поворачивался, обнажая сначала желтушные зубы, которыми буравил руку Антуана Депардье, а потом и явив лик своих пустых глазниц, в которых с неприятным клёкотом вырисовались красные точки. «Это не Соник», — осознала Эми, глядя на улыбающееся ей чудовище. «Ты чего расселась? Хочешь закончить так же, как и вон те ребята?» — тормоша шокированную ежиху, вопрошала Салли. Подняв Эми на ноги, Салли, потянув ее за руку, начала стремительное бегство. «Ха-ха, Салли, куда мы бежим?» — задыхаясь от продолжительной погони, спросила Эми. «Хав, да это не важно. Главное, подальше от него, Салли». Оказавшись на пути беглянок, монстр замахнулся мускулистой культей на Салли, после чего инерции, которую придала Эми, они обе оказались на земле. «Фух, еще бы чуть-чуть, и одной соперницей у меня бы стало меньше». Пытаясь хоть немного разрядить безысходную обстановку, нервно подшутила Эми. «Спасибо». Отдышавшись и глядя на наслаждающегося их страданиями зверя, поблагодарила Салли. «Как поступим, принцесса?» — поинтересовалась Эми. «Знаешь, а у меня есть одна интересная мысль. Примечание к части. Ну, теперь вы знаете, что молот берется не из ниоткуда. Кольца – своего рода артефакты, которые позволяют накапливать энергию и материализовать нужное явление. При правильном программировании кольца можно в него не только оружие запихнуть. Что касается ингибиторов Шидоу, то они имеют функцию не только сдерживания его силы, но и накапливать ее, Это своего рода приятный бонус, повышающий его боевую мощь. Внимательный зритель мог подумать, что Шидоу хранит и изумруд хаоса внутри колец. Но это не так, стоит лишь вспомнить, как персонажи, даже не имея колец, призывали все семь изумрудов хаоса. Позже узнаешь, какая особенность имеется у мобианцев. Ад, согреваемый душами. Миазмы преисподней задевающим пеплом разлетались по необъятному, исказившемуся в кошмарной гримасе, за зеркалью темной изнанки их привычного мира. Существо, что отдаленно напоминало их синего друга, неподвижно стояло в 4 метрах от изумленных девушек, на каждом участке его тела были следы запекшейся крови, рот был открыт в непропорциональной улыбке, позволяя лицезреть бесчисленное количество наполняющих его широкую пасть желтушных клыков. Смешиваясь с различными оттенками крови окропленных жертв, незаметными ручейками стекала прозрачная слюна. 2 сердоликие точки вместо глаз жадно наблюдали за нарастающим отчаянием. Заметить эту перемену в настроении было практически невозможно, но прогнившая душа была искренне рада новым гостям. Видя лица девушек, монстр был счастлив, что его творчество оценили по достоинству. Он старался. В общих чертах: «Эми, мне понадобится твоя помощь, пока этот монстр сверлит нас взглядом, мы обойдем его сзади и спереди, а потом нанесем совместный удар. Ему останется либо получить молотом по башке, либо заточку в печень. Ты готова, Эми?» Звучит очень просто, но, да, я думаю, это может сработать. Как говорится, ни пуха, к черту. Нервно отозвалась Салли. Отродье мрачного зазеркалья совершенно не препятствовало реализации их стратегии. Раскинув руки, оно приготовилось получать увечья, совершенно не переживая за последствия и восхищаясь отвагой беглянок. Демон испытывал неподдельную отвращение, когда сильные бегут, но при этом испытывал неподдельный восторг, когда слабые дают отпор, зачастую стараясь наградить первых мучительной смертью, а последних – мгновенной. Демон, при виде стратегии девушек с радостным трепетом мазохиста, ожидал грядущих атак. Эми стояла спереди, а Салли сзади, подготовившись к совместной атаке. Девушки одновременно набросились на искаженного ежа. Серия взмахов молота и меча попадали точно по намеченной цели, оставляя серьезные повреждения для живого существа. Поток ударов лишь становился сильнее. Девушки уже разогрелись, адреналин закипел, тела стали легче, движения давались проще. Еще взмах и еще удар. Молот шлепнулся об ногу монстра, размозжив лодыжку в кровавое месиво. Обездвиженное дробящим ударом существо в следующем мгновении получило сквозное повреждение черепа, начиная с затылка, заканчивая глазом. Клинок насквозь прошел через его голову. Тишина и мимолетное молчание наполнило темное зазеркалье. Легкое движение монстра, и девушки сразу же отскочили. Все повреждения начали заживать, раны затягиваться, кости срастаться, а форма даже у раздавленного ботинка восстанавливаться. «Что же ты такое?» — переходя на истерический крик, спросила Эми. «Я аха-аха-а». Воспользовавшись заминкой демона, Эми обрушила ему на морду молот, сразу же схватив Салли за руку, улизнула за угол пригорка, свалившись во враг, который она точно не ожидала встретить в этом месте. С лица монстра свалился молот, а сам он, довольным тем, что ему дали вдоволь насладиться их силой, отправился на поиски беглянок, Эми затаив дыхание и прикрыв рот. Салли верила в то, что все обойдется и их чудом не заметит. Демон заприметил розовую челку, торчащую из ямы, и уже было собирался продолжить издеваться над парочкой, но остановившись, он почувствовал, что кто-то новый пожаловал в его обитель. Посмотрев сначала на овраг, а потом на область грядущего веселья, демон выбрал второй вариант, куда интереснее будет дать своим жертвам ложную надежду на спасение, перед тем, как их сожрать. Взлетев, демоническая сущность нарочно прилетела над головами дрожащих от ужаса девушек, подмигнув на прощание, давая понять, что на этот раз им сильно повезло. Черная фигура, держащая красную под плечо, неуверенными шагами, шатко брел в случайную сторону. Заприметив мужские силуэты, ими радостно взвизгнула. Наклз и Шидоу. Салли пошли скорее к ним. Обратившись к более рассудительной подруге, попросила Эми: «Ну, пойдем». Слегка задумавшись, Салли сообразила по походке, что скорее всего они тоже пережили нападение демона, хоть и не так успешно, как они. «Хе, вы посмотрите, кого я вижу, принцесса Салли Акорн и Эми Роуз, какая честь встретить вас здесь». Наклз поперхнулся. «Не нужно формальностей, я более не принцесса», — печально посмотрев вниз, сказала Салли. «Бабы Соника, лучше бы мы не встречались, вы будете только обузой для нас. Салли, знакомься, это Шидоу, у него скверный характер, но он самый главный фанат Соника. Это я его фанат. Выскочив из-под локтя Наклза, спросил Шидоу, ну а как же, 6 лет а тебе ни слуху ни духу, испугался наверное из-за своего соперника и начал искать его на чем свет стоит. Век бы мне не видеть эту фальшивку, лишь по вине этой мрази я здесь. Не послушал он меня, когда я сказал ему ничего не трогать и стоять смирно, но нет же, распустил свои грязные ручонки, а расплачиваться за это приходится мне, когда я выйду отсюда обязательно расквашу его надменную морду. Ты не изменился, Шидоу, до сих пор винишь во всем всех кроме себя, Мария была бы очень зла на тебя, с досадой заявила Эми. Капилляры Шидоу полопались, а левый глаз начал подергиваться, так его уже давно не оскорбляли. Стерва, за языком следи. Не смей в моем присутствии даже упоминать Марию. Тогда ты и сам должен понимать, что я не позволю оскорблять Соника. Еще хоть одно дурное слово в его адрес, мозги вышибу. Кольца на кистях Эми засверкали, и в ее руке материализовался молот. Грозное заявление Эми даже Наклза ошеломило. Никто не ожидал, что она может быть настолько жестокой. Шидоу, не в силах терпеть такую дерзость, сжав кулак и оскалившись, направился к обидчице. «А ну прекратите вы оба!» — выкрикнула Салли. «Эми, ты нарочно его провоцируешь, ХМ, он первый начал. А ты, Шидоу, действительно считаешь, что побив девушку это прибавит тебе чести?» Нахмурившись и положив руки на грудь, Шидоу ничего не ответил. «Как дети малые, берите пример с Наклза». Довольный собой, Наклз выпрямился и заулыбался. Раны открылись, и из них алыми потоками потекли малые ручейки. «Наклз, что с тобой?» – запереживала Эми, здоровяк от синего ура. Скользнув глазом по недовольному лицу Эми, Шидоу осекся и, вздохнув, продолжил: его порубил демон, похожий на Соника. «Хах, неудачно я на него наткнулся, если бы не Шидоу, то не было бы меня здесь». Как и сказала Эми, характер у него скверный, да и сам он тот еще придурок. Но друзей в беде не бросает. «Шидоу, может быть, в таком случае у тебя есть идея, как выбраться из этого мира?» — спросила Салли с Наклзом. «Я знакома и сами теперь тоже. Они ребята недалекие. Может, Шидоу поумнее их будет?» «Есть один вариант. Наклз рассказал, что в отличие от меня попал сюда через дыру в пространстве. Думаю, нам нужно отыскать нечто подобное и вернуться домой». «Шидоу, а как ты сюда попал?» «Эми, после того, как ваши копии из альтернативной реальности вместе с Соником наконец-то усмирили свои разногласия, естественно, не без моих кулаков, Сонику оставалось просто ждать, когда изобретение Нейна сработает, восстановив нашу реальность. Но этот нахальный еж решил, что пылинки, осевшие на камне, там не место. Призма парадокса наклонилась, а аппарат дал сбой, и теперь фальшивка нежится под солнышком, а я торчу здесь. Его, как и Нейна, точно нет в этом мире, я бы точно почувствовал их энергию. Появись Соник здесь хоть на мгновение. Я же говорю, что Шидоу его фанат». «Эми, Салли, что?» — недоумевающе спросила Эми. «Ха, да ничего уже. Как я и думала, настоящий Соник не пропал бесследно. А что еще лучше, он уже в нашем мире. Единственное, что нам сейчас нужно сделать, так это отыскать портал, верно?» «Ну, типа того», — обреченно вздохнув от оптимизма девушки, ответил Наклз. «У меня есть гипотеза. Возможно, в этом мире открываются пространственные дыры, действуют и закрываются в определенное время и при определенных обстоятельствах. Например, если в дыру войти, она тут же исчезнет, как это было у нас с Эми. Может быть, сразу после этого уже в другом месте откроется новая дыра. А судя по количеству недавно умерщвленных обитателей, это происходит регулярно. Важно только поймать момент и вовремя выскочить, пока кто-то не вошел сюда из нашего мира».